Духовные дети-старицы рассказывают, что за каждую обращенную к Богу душу, за каждое чудесное исцеление, за каждое благодатное слово помощи получала она удары от дьявола, и чаще всего орудием этой мести становился сын. Как только матушка вымаливала человека от болезней душевных, телесных, тотчас начинал буянить Михаил. Матушка вспоминает: «Открываю дверь в комнату, а там бесы воочию сидят и пьют с Михаилом». Рассказывают, как родители привезли к матушке больную эпилепсией девочку. «Матушка», — обратилась к ней духовная дочь, — «ведь опять Миша будет драться». «Я не могу иначе. Это мой крест. Я должна помогать больным. Спасать надо ребенка». Матушка долго молилась, и девочке стало легче. Но в тот же день сын снова жестоко избил ее. Самого Михаила несколько раз сильно избивали. За какое-то преступление он отсидел в тюрьме 1,5 года. После освобождения женился, прописал новую жену в Потаповском переулке, но семейной жизни не получилось. Он также пил и дрался, а жил постоянно у матери. В 1987 году матушка сумела получить квартиру для сына. Вот как это произошло. Пришла она в райисполком, но ее не пропустили к председателю. Тогда она выяснила, как он выглядит, дождалась, когда тот выйдет из кабинета, и обратилась к нему с ласковыми словами: «Родненький, выслушай, голубчик, золотой, помоги или хоть посоветуй, что можно сделать». Председатель пригласил ее в свой кабинет, где матушка начала рассказывать ему всю его жизнь. «Да ведь у тебя то-то и то-то было». Кончилось дело тем, что председатель включил ее в списки очередников, и сын вскоре получил квартиру в Орехово-Борисово. Матушка бывала с Михаилом у известной старицы схимонахини Нилы Колесниковой 1902-1999 годы в поселке Фосфоритный Московской области. Летом и осенью они ходили вместе за грибами, жили там по несколько дней. Во время одного из таких походов матушка стала свидетельницей и участницей чудесного события. В лесу она заблудилась и стала читать молитву «Да воскреснет Бог!» и вдруг увидела... Далее продолжим повествование словами самой матушки. «Передо мной встал конь белый и прямо копытом землю бьет. Я подняла глаза и увидела, что конь необыкновенной красоты. Посмотрела и узнала Георгия Победоносца, а с ним великомученик Дмитрий Солунский. И больше уже не смела поднять глаза. Они сказали: «Раба Божия, иди вот этой стежкой». И показали, какой. От испуга выронила корзинку с грибами, подняла ее, но знаю, что поворачиваться нельзя. Когда же вышла на тропку, увидела сына. Он меня искал, аукался, и я к нему подошла». Духовные чада рассказывают, что несколько раз встречали схимонахиню Нилу в доме матушки на Авиамоторной. Конечно, она просила молитв схимонахини Нилы о сыне, но даже усилия таких молитвенниц не смогли помочь Михаилу. Он уже сделал свой выбор и не хотел изменить привычный образ жизни. Матушка не раз повторяла: «Вот похороню Мишу, а потом только буду умирать». Незадолго до смерти сына матушка поехала к старцу архимандриту Павлу Груздеву в Романов-Борисоглебск, Тутаев. Матушка очень скорбела сердцем, чувствуя, что конец Михаила близок. Отец Павел чувствовал себя неважно и уже не принимал приходящих, но, узнав, что приехала матушка Антония, сказал: «Приму ее, приму». На вопрос матушки о сыне отец Павел ответил: «Скоро все кончится, он плохой». Матушка искупалась в источнике на Борисоглебской стороне и уехала на Толгу, куда она к тому времени перебралась из Москвы. Ей уже все было открыто самой. Еще раньше она говорила о сыне: «Как бы он себя ни вел, это не он ругается, это в него кто-то поселился и ругается. Как бы то ни было, ведь он вперед матери умрет. Скорбно, но молитва материнская из воды морской вынимает. В колодцах таких, из преисподней, мать может вытащить сына». 2 августа 1994 года неизвестные избили Михаила. Его отвезли на машине скорой помощи в отделении нейрохирургии. Врачи сделали все, что смогли, но спасти его жизнь не удалось. Как сказано было в заключении, черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью. Племянница матушки, врач скорой помощи, позвонила в монастырь, чтобы передать матушке печальную весть. В это время матушка сидела на берегу Волги вместе с келейницей и вдруг говорит: «За Мишей уже машина поехала. Все уже. Вон, Мишу несут. Ну что же, ты не видишь?» «Я-то вижу, а ты не видишь». И точно, скоро раздался звонок о том, что нужно хоронить Михаила, а без матери этого сделать не могут. Игуменья Варвара сразу дала машину. По пути заехали в Троице-Сергиеву лавру, была глубокая ночь. Тело Михаила привезли из морга прямо на Калитниковское кладбище. Матушка с раннего утра ожидала в храме, где регентовала столько лет. Была она внешне спокойна. Место для сына на Калитниковском кладбище было уже давно приготовлено. После погребения Михаила матушка подала племяннице деньги со словами: «Закажи у себя, Михаиле, пусть Господь простит его, я замолю его». Это не он все делал, не он, это продолжение оттуда идет, это не он и не Федор. После похорон матушка, прочитав мысли родных и близких, сказала: «Про меня не думайте, мне другое место уготовано». Когда Михаил умер, матушка рассказывала, что видела его и знает, в каком состоянии душа сына. Говорила, что ему приходится терпеть за то, что он к матери относился плохо, как с него спрашивают, как он мучается. 40 дней молилась матушка и читала псалтирь о нем и повторяла, что ему плохо там. Вспоминает келейница матушки: «Однажды матушка говорит: я Мишу видела. Мы вроде на литургию должны собираться, в собор. А еще лето. Идем на кладбище. 3 могилки зашевелились. И встает из одной Миша. Отряхивается. Песок и земельку отряхивает с костюма. Ну, говорит мать, куда пойдем? Ну, мы и пошли. Сначала к Алексею, внуку, у него закрыто. Потом к Лиде, она ухаживала в Москве за матушкой и Михаилом, и у нее не остались. Там плохо, говорит Миша. И вот пошли к П с В. Они нас накормили, значит, они помолились. Я спрашиваю Мишу: а кто же за тебя молится? Вот П. Он как, молится? А он махнул рукой и говорит: «Да этот вообще без понятия. Ну а сейчас куда пойдем?» — спрашиваю его. Пошли мы и оказались в храме. Миша говорит: «А мы сейчас придем. Я, мать, буду сидеть и литургию слушать, ждать». Проснулась матушка и говорит: «Возьми на канун яблочек для Миши», а в вазе на столе лежало несколько яблок. «Возьми и пойдем в храм». Духовная дочь матушки, инокиня, так вспоминает о том, что понесла матушка в семейной своей жизни. Трудно понять человека, живущего духовной жизнью. У матушки было 3 сына, и всех она похоронила. Может ли понять наш разум то, что пережила матушка? Легко любить детей хороших, но что может быть тяжелее, когда твой ребенок бьет тебя до смерти? Можно ли простить и еще более любить? Это все было на моих глазах. Она показала такую любовь на деле. Этого страшного от пьянки человека с искаженным лицом, в ярости похожего на демона, матушка звала ласковым голосом, как будто перед ней стоит маленький робкий ребенок: «Мишенька, Мишенька, сыночек, садись кушать». Она много молилась о нем и о себе, но явилась Матерь Божия и сказала: «Этого креста я с тебя не сниму». Если бы она ушла от сына, она бы сошла со креста, но монах с креста не сходит, его снимают. Она следовала путем, заповеданным Господом. «И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня. Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».